Отказ. Министр меня обогатить решил однажды. Так и быть. Не надо шума, публикаций, привык я жить на чердаке. Лишь думая о бедняке, возьму я пачку ассигнаций. Ведь не разделишь с нищетой ни этикет, ни титул свой, ни почести, ни близость к трону. Делиться надо серебром. Когда бы стал я королем, я б заложил свою корону. Чуть заводился грош, когда он плыл неведомо куда. В богатстве я не знаю толку. Удел поэта был мне дан, и чтоб зашить пустой карман, я взял у дедушки иголку. Что мне ваш золотой запас? На утре жизни, в добрый час, избрав любовницей свободу, я, легкомысленный поэт, любимец ветреных Лизет, стал ей вернее год от году. Свобода — это, монсеньор, такая женщина, чей взор горит от ярости пьянее, чуть в городах моей страны завидит ваши галуны и верноподданные шеи. Правдив и смех ее, и стон, правительственный пенсион меня совсем сживет со света. Я только су, я только медь, велите золотом тереть, и я фальшивая монета. Не надо денег ваших мне. Всю жизнь я прожил в стороне. Не повторяйте обещания, министр, я только выдам вас. Коснитесь лиры, и тот час по ней пройдет негодование.